Глава 21. Купец Китовый. Иван Юрьевич Китовый, купец второй гильдии, ходил по своему большому богатому дому, что стоял в городе Садки на берегу озера, осматривая порядок и раздумывая о делах. Скупил Китовый у заводских приписных крестьян несколько домов, прикупил земли у казенного завода и построил свою замысловатую усадьбу. Центральный дом был непрост. Имел тайный лабиринт подвалов, выходил к пристани, стоящей на берегу, малую ресторацию, гостиные номера и хорошую баню. При кухне господского дома имелся повар, да не простой, а китайского происхождения. Гости в доме бывали частые – с Уфы, Челябы, Екатеринбурга, Самары, да и из Москвы и Санкт-Петербурга заезжали. Кто из знатных и властных людей мимо проезжал – все у него останавливались, через них он связи в столице держал, не говоря о местных начальниках, с которыми Китовый хлеб-мед постоянно поддерживал, не забывая с праздниками поздравить и отправить своевременно подарки на именины. Был Иван Юрьевич роста ниже среднего, крепкий и сбитый. Лицо отличали волевые черты, глаза были проницательными и живыми, периодически в них сверкали черти. Особенно тогда, когда кто-то делал что-то не по его разумению. Ходил Китовый в шитых в собственных мастерской сюртуке и шароварах, добротных, из дорогой шерсти. Носил хромовые сапоги тонкой кожи, сделанные своими мастерами. Вот и сейчас, во время прогулки по дому, мысли его, как обычно, были направлены на одно и то же – расширение коммерции и своей собственной власти в этих краях. Такой, как у бывших скупцов Строгановых, такой, как у заводчиков Демидовых. Иван Юрьевич был человеком очень богатым для этих мест. Под ним торговали три крупные бакалейные лавки в самом городке и по одной во всех городах и селах в округе. В хозяйстве имелись большая кузня, швейная мануфактура, цех выделки пушнины, свой рудник на Карагайской горе, похоронная лавка. Единственные трактиры в городке на въезде и выезде принадлежали также ему. Почти все нужды по обеспечению 12-тысячного населения городка удовлетворяли его лавки. Все местные жители, покупая керосин, спички, муку, отрезки сукна и многое-многое другое из мелочных товаров, ежедневно отправляли часть своих денег в карман Китовому. В городах Уфе и Челябе тоже имелась большая коммерция, по две лавки в каждом городе. В Башкирии на сочных кормах росли стада овец, коров и башкирских лошадей. Рыбаки ежедневно ловили рыбу на жемчужине Урала, озере Зюряткуль. Рыбу сушили, вялили, коптили и отправляли в Уфу и Челябу на продажу. Особые команды охотников били зверя зимой и летом в тайге, добывая мясо и пушнину. Пушнину выделывали и отправляли в Самару, Уфу, Челябу и Екатеринбург специальным заказчикам для пошива дорогой меховой одежды. Имелась артель ювелиров, работающая с полудрагоценными камнями, добытыми в богатых Уральских горах. Везде трудились преданные приказчики, грамотные и расторопные, по первому слову хозяина, готовые удавить любого. Потому как в этом далеком от Санкт-Петербурга и Москвы городишке главной силой и властью был купец Китовый. Да и собственная охрана имелась, приказчиками оформленная, 5 дюжих молодых мужиков. Иной человек скажет что-то не так или сделает плохо, и вдруг пропадет в огромной и непроходимой тайге, скрывающей все тайны жизни людей. Да и Зюряткуль – озеро горное, глубокое. Иной раз такие волны бывают, что и море не надо. Решится такой человек порыбачить, и вдруг волна, так может и не выплыть на лодочке. Урал батюшка шуток не любит и пустозвонство не признает. Да и народ в городке непростой. Жесткая рука нужна постоянно. Много старообрядцев и раскольников всех толков и мыслей. Беглых много. Приходили общинами, семьями селились. Так, по верованиям, многие артелями и работают. Место больно уж удачное для тихой и незаметной жизни, подальше от властей и всяческого надзора. До Челябы больше 150 верст, до Уфы больше 200, а до Екатеринбурга почти так же, как и до Уфы. Кругом горы и тайга, других больших городов поблизости и нет. Если так дальше дело пойдет, то можно будет заводец по изготовлению орудийных лафетов и снарядов под себя взять у государства в аренду. Конечно, взятку придется в Санкт-Петербург отвезти, в главное артиллерийское управление. Да не беда, не впервой. В Челябе, Уфе, Екатеринбурге по мануфактуре поставить деньги есть. Даст Бог, и еще будут. Хорошего я старшего приказчика назначил. Малый не промах, с руками и с головой дружит. Радостно, что племянник. Радостно, что фамилия одна. Звучит гордо. Китовый. Подумал купец, входя в кабинет, закончив обход дома. Войдя, он остановился у старинного портрета молодой красивой женщины. Посмотрел на изображение, перекрестился. Любовно и уважительно очистил угол старинного холста от небольшой пыли. Портрет был написан маслом на холсте и располагался рядом с еще двумя другими. Рамки у всех были резными, дорогими в исполнении. Видно, что не местный мазила рисовал, а кто-то поумнее. Раздался стук в дверь, следом за стуком открылась и дверь. «Дозволь, Иван Юрьевич, или не ко времени?» — уточнил вошедший молодой мужчина, крепкий фигурой и хитрый на лицо. «Было времечко, ела жопа семечко. Если по делу, тогда всегда ко времени. Входи, Макар, чего надо?» — строго спросил Иван Юрьевич у вошедшего молодого мужика в аккуратной чистой одежде. «Новость одна, Иван Юрьевич, беда случилась. Две артели рыбаков передрались на Зюреткюле, сильно покалечили друг друга, смертным боем бились, рыбу не поделили, но убиенных нет», — доложил старший приказчик, он же и начальник собственной охраны. «Вот тебе грудь ежа, а хвост моржа. Чьи будут?» — уточнил раздосадованный купец, ударив себя руками по бокам. «Одни филипповцы, а другие выговские, поморцы. Веру не поделили и рыбу тоже. Началось с рыбы, закончилось верой. Вначале одни других упрекали в краже сетей, потом слово за слово и поспорили, кто правильнее, у кого вера вернее. Спорили, спорили, слов мало показалось. Начали драться смертным боем», — ответил старший приказчик. «Вот дурни, знамо всем, что у того вернее, у кого длиннее. Чего это они? И те, и другие беспоповцы. Вот дела. Да ладно, не нашего ума дело. Это и греховные. Сами разберутся. Они все перекрещены и беспоповцы. Они же без священников службы служат. Самыми умными себя чтят и мыслят. А вот все туда же, драться. Как обычные людишки. Ох, не имется бедолагам. А как на охотных промыслах? Там хоть ладят меж собой?» — уточнил Китовый. «Там ладят, там же аристовцы промышляют. Они свободу любят, им лес как дом родной. Они государеве власти и за людей не считают. Бабы им особо и не нужны, постольку-поскольку. Все равно едят и спят отдельно друг от друга. Молятся порознь, в церковь не ходят, икон не принимают. У каждого свои молитвенные образа, им и молятся. Вы же знаете, Иван Юрьевич, они же считают, что горевать о смерти ближнего, что зла ему желать. По-ихнему, человек после смерти без расспросов и высших судов сразу в тихую обитель пойдет. У них даже моления об умершем не существует. Поэтому чего им скандалить меж собой? Они разговаривают, и то редко. Им лесной промысел как раз угода в душу. Спросить хотел, если дозволите». «У каждой пташки свои замашки. Лишь бы им хорошо, а наше дело – деньгу делать. Что на швейной мануфактуре? Как там дела?» – уточнил Китовый, не слушая вопроса племянника. «Там тоже все в порядке, в настроении трудятся. Там же Любушкино согласие царит. Все общины работают от души, песни поют. Любо дорого посмотреть. Вчерась там был, у них все хорошо, можно по любви и с любой жинкой встретиться, не возбраняется, ежели по обоюдному согласию. Думаю, может мне туда вступить, вот купить у них можно, чай, кофу тоже», — заявил с улыбкой старший приказчик. «Вот дурень ты, сам не понимаешь, чего городишь. У дедушки чай горячий, а у внука стоячий. Детей уже у тебя двое, и все туда же, в разгул и блуд. Ладно вам меня ругать, я вообще-то по делу. Про филипповцев просто так, чтобы вы знали. На самом деле спросить желаю о важном деле. Дозволяете? Уточнил нисколько не обиженный плохим словом хозяина старший приказчик. Ничего не ответил купец, махнул в сторону приказчика правой рукой, вздохнул, повернулся к иконам и начал молиться. Кого только нет в городе и в округе. Старообрядцы-поповцы, старообрядцы-беспоповцы, филипповцы, выговцы, аристовцы, любушкины, спасовцы, рябиновцы, отрицающие иконы и молящиеся на восьмиконечный рябиновый крест, так как, по их мнению, Иисуса Христа распяли на рябине. Дырники, также отрицающие иконы и молящиеся строго на восток, через дыры, сделанные в домах. Средники, считающие среду первым днем вместо воскресения. Прости их всех, Господи, дай им разума опомниться и к истинной вере приобщиться. Но ладить и дружить со всеми надо, все они люди, а не звери. Все они пользу приносят и деньгу для моей коммерции зарабатывают, — думал Китовый. — Так, дозволите слово сказать или нет? — вновь уточнил главный приказчик, тоже перекрестившись на иконы. «Чего орешь? Кто тебе мешает сказать? Говори, Макар, говори! Язык у болтуна бежит впереди и ума!» Ответил Китовый, повернувшись к нему лицом и улыбнувшись. «Человечек один на работу к вам наняться хочет старшим артели и свою артель желает привести. Их 10 семей год назад пришли. Откуда? Никто и не знает. Поселились на окраине. Вначале 2 избы прикупили, развалюхи. Поправили, подняли избы и еще 3 поставили. Так-то работящие, плохо никто не скажет. Просит, чтобы вы работу дали. Промысел какой или ремесло? Старший обратился. Что сказать ему? Из чьих будут? Чему верят?» Уточнил задумчиво купец. «Не признаются, но народ говорит, что может душители», — тихо ответил Макар. «Вот оно как! Их еще не хватало у нас в городишке в таком количестве. Васильич, старшой дворник охране, как раньше наши предки говорили, тоже из них, из подушечников. И оба его брата, что у меня в личной охране. И не бывает лебедей. Опасны это людишки, не оставить бы мудишки. Давай поручим их Васильичу, пусть изучит. Что сам думаешь?» — спросил, совсем не удивленный услышанным, Иван Юрьевич. «Думаю, нанять надо. Нам-то от них какая беда? Никакой. Пусть сами меж собой и живут по своим законам, а вот их умения могут пригодиться. Если вы не возьмете артель к себе, то другой кто-то возьмет. У них там 10 взрослых мужиков к работе готовы. Может, валкой леса пусть займутся, отдельной артелью. Заказы из Уфы хорошие на поставку дерева. Вот пусть и валят тайгу и вывозят на продажу, а может и еще чем пригодятся. Пути, Господи, неисповедимы», — хитро ответил старший приказчик Макар. «Хочешь и щей хлебнуть, и кухарку увильнуть? Бери, коли так. Это их Васильич, небось, притащил. В скорости он свой круг здесь иметь будет, и тогда нам диктовать условия станет. Он и так знает много, а после того, как единоверцев притащил, вообще петухом ходить начнет. Нанимай, да посмотри за ними и за старшим. Приглядись, воли им давать нельзя, съедят нас. Приготовь коляску, поеду по трактирам. Посмотрю, как коммерция идет. Проверю, как приказчики дело исполняют, хозяйское добро стерегут. К обеду буду, если хорошую бабу не раздобуду». «Какие еще указания будут?» — уточнил приказчик, весело засмеявшись очередной скабрезной шутке хозяина. «За городком приглядывай, не забывай, чтоб лишних никого не было. Если какой новый человек появится, сразу мне докладывай и немедля изучай. Кто таков и чей? Зачем пожаловал? За урядником тоже присматривай. Не забывай ему водки и разносолов направлять. Чтобы не мешал, пьяный работе не товарищ. С управляющим завода мы сейчас во вражинах немного. За ним глаз да глаз тоже нужен. Понял?» — строго напомнил купец приказчику и пригрозил пальцем. «Да, урядник пьет, как за ухо льет. Водки не хватит», — весело заявил Макар. «Не мели попусту. На чужой каравай рот не разевай. Пораньше свой поднимай и свой хлеб затевай. Не своим добром распоряжаешься, а моим пока. То, что указал, то и делай». «Как прикажете, ваше степенство», — — с ухмылкой ответил Макар. «А что, Макар, если нам так извернуться, что посреди этого озера остров построить? Осилим или нет? Малые корабли пустим, крепостицу с пушками построим, диковинных людей выпишем. Карликов всяких чудных там поселим, а? Что скажешь? Народ удивим и себя потешим», — примирительно спросил Китовый. «Если так сделать, вот чудеса будут, только труда много», — ответил Макар и открыл от удивления рот. «Если да кобы, да во рту росли бобы, был бы и не рот, а целый огород. Жарить пчелку мало толку, тут думать надо, мозгом шевелить. Вон, Акин Федемидов Невьянскую башню соорудил, почти 330 саженей без малого. А мы что же, хуже? И мы можем Урал и матушку Россию удивить. Все, хватит балагурить. Тебе самое главное — не работать, а лясы точить. По-твоему всегда одно. Кто работал да трудился, давно накрылся. Иди исполняй», — заявил купец, махнув рукой на приказчика. Через час Иван Юрьевич вышел на крыльцо, вздохнул свежего воздуха и направился к экипажу, запряженному парой красивых коней. Сел в коляску и отдал команду на выезд. «Да, намучаемся мы с этой ватагой подушечников. Опасные людишки, эти душители. Надо повнимательнее с ними быть. Да и со старшим охраной надо что-то делать. Очень своеволен стал. Во вранье замечен. Почему-то еще не вернулся с поручения. Хотя по всем срокам уже должен быть в садке. Что за беда приключилась? Хотя путень быстр, дорога дальняя. Прибудет, куда денется», — думал Китовый, следуя в собственные трактиры для проверки.